Они ж меня, беснуясь, проклинали, они ж меня пожаром упрекали. Нет, милости не чувствует народ, твори добро, не скажет он спасибо, грабь и казни, тебе не будет хуже. Рок Бориса Годунова и осознан им же самим, а не кем-либо другим. Вообще, способность и умение заставить всякое изображаемое лицо с предельной ясностью и глубиной раскрыть собственную сущность, пожалуй, является особенностью одного только Пушкина во всей литературе. Как известно, Пушкин восхищался многообразием шекспировских характеров, противопоставляя подход Шекспира к человеку мольеровскому. У Шекспира скупец, скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен, тогда как мольеровский лицемер волочится за женою своего благодетеля лицемеря, принимает имение под сохранение лицемеря, спрашивает стакан воды лицемеря. Крайне интересно, что, по словам Пушкина, многосторонний гений Шекспира нигде, может быть, не отразился с таким многообразием, как и в Фальстафе, коего пороки один за другим связанные составляют забавную, уродливую цепь, подобную древней вакханалии. Разбирая характер Фальстафа, мы видим, что главная черта его есть сластолюбие. С молоду, вероятно, грубое дешевое волокитство было первую для него заботою, но ему уже за 50. Он растолстел, одрях, обжорство и вино приметно взяли верх над Венерою. Во-вторых, он трус. Но проводя в свою жизнь с молодыми повесами, поминутно подверженный их насмешкам и проказам, он прикрывает свою трусость дерзостью уклончивой и насмешливой. Он хвастлив по привычке и по расчету. Фальстаф совсем не глуп, напротив. Он имеет и некоторые привычки человека, изредка видавшего хорошее общество. Правил у него нет никаких. Он слаб, как баба. Ему нужно крепкое испанское вино, жирный обед и деньги для своих любовниц. Чтобы достать их, он готов на все, только б не на явную опасность. У самого Пушкина не найти характера хоть какой-либо одной чертой, напоминающего Фальстафа. В сущности, Фальстафу нужно от жизни не больше, чем жить в свое удовольствие. Пушкину же, восхищавшемуся всеми красками в человеческом характере, человек все же интересен преимущественно тем, насколько резко и глубоко воплощает в себе черты, важные для понимания судеб человеческих. Хотя бы тот же барон из «Скупого рыцаря», накопивший сундуки золота, пропитанного кровью и страданиями людскими. Оно ему необходимо не для извлечения какой-либо пользы из него, а ради сознания, пускай и самого ложного, что и он тоже каким-то образом исполнил свое человеческое призвание. Барон торжествует, в сущности, по поводу самоосуществления, пускай только для одного себя, пускай безмерно искаженного, а может быть, в представлении Пушкина, для человека в этом как раз и заключается самое главное. Иной вопрос, во что это ему обходится? Но, как бы там ни было, лишь сознающему свое самоосуществление дано и право на удовлетворение. Тут коренное отличие Пушкина от Шекспира, не говоря уже о других гениальных поэтах. Как раз именно те из пушкинских героев, в которых в наибольшей мере выявлена их склонность к самоосуществлению, ярче всего проявляют свой дар в самохарактеристиках, ибо у них-то именно так остра потребность к постижению себя. В этом одно из главнейших условий уникальности поэзии Пушкина. Рядом с уже названным бароном и Дон Гуан, и Вальсингам, и Самозванец из Бориса Годунова, и Сальери, и каждый, возвеличивая себя, в той или иной мере сомневается в себе. Но какие божественные слова находят для самохарактеристики! Как томится бедный Григорий! ставший потом самозванцем, когда он, оказавшись в монашеской келье, вдруг ощутил опасность не найти никакой возможности